Глава 69. Сабрина замерла в темной ванной, неотрывно глядя на свет под дверью. Она дышала как можно тише, чувствуя, как по спине струится пот. Из квартиры донеслось металлическое позвякивание. Тот человек, должно быть, проник в спальню пелерины. Сабрина услышала, как металлические крючки проскребли по рельсам в потолке. Нарушитель отдернул штору. Сабрина прижала ухо к двери. Человек обшаривал комнату пелерины. Щелкнул магнитный замок платяного шкафа. Дверь открылась. Закачались, стукая друг о друга, пустые вешалки. Шаги послышались снова, но определить их направление было невозможно. Сабрина наставила пистолет на дверь и немного подвинулась. Она не отрывала взгляда от ничем не нарушаемой полоски света над полом. Сердце билось, как сумасшедшее. Человек последовательно перерывал квартиру. Он найдет их через несколько минут. Надо забрать из куртки на диване Ракель, вернуться в ванну и вызвать помощь. Если у него нет огнестрельного оружия, Сабрина сумеет продержаться, пока не подоспеет подкрепление. Взломщик, судя по звукам, перешел в гостиную. Шаги стихли, он шел по ковру, потом снова стали слышны. Теперь он направлялся в прихожую, другую спальню и, может быть, кухню. «Жди здесь», — прошептала Сабрина девочке. Поколебавшись секунду, она повернула замок, нажала на ручку и осторожно выглянула в коридор. Дуло пистолета смотрело в дверной проем. Палец Сабрины лежал на спусковом крючке, второй рукой Сабрина открыла дверь. Выскользнув из ванной, она быстро повела дулом по коридору. На груди у нее раскачивался большой серебряный крест. Сабрина закрыла ванную, коротко глянула на темный проход к дверям обеих спален и открытой двери гостиной. Чисто. Проходя мимо первой двери, Сабрина заметила, что ее мобильник исчез. Она двинулась дальше, поглядывая то на спальню, то на приоткрытую дверь гостиной. Крадясь мимо черной щели, ведущей в комнату пелерины, она вздрогнула. Сабрина осторожно приблизилась к гостиной. За спиной скрипнула половица. Каждый дверной проем таил опасность. Сабрина кралась вдоль стены коридора, выставив пистолет. Вот уже виден мягкий ковер в гостиной и часть дивана, на котором должна лежать куртка. Сабрина быстро оглянулась, и ей показалось, что ручка ванной опустилась на несколько сантиметров. «Надо идти дальше». «Надо добраться до гостиной. А вдруг тот человек уже поджидает у двери?» Тишина. Сабрина согнула руки, подняв пистолет к лицу, и постаралась успокоить дыхание. Тоненько пропел порог кухни. «Наверное, тот человек наступил на него». Сабрина пролетела последние шаги по коридору и юркнула в темную гостиную. Проверила углы, опустилась на колени и повела дулом пистолета справа налево через всю комнату. Свет из прихожей растекался по полу и доставал до полуоткрытой двери кухни. Кровавые следы вели в обоих направлениях. Сабрина поднялась, обошла большой диван. Ракель так и была пристегнута к левому плечу куртки. Сабрина потянулась к ней и тут услышала, как стул громко стукнулся об обеденный стол. Хлопнула кухонная дверь, Сабрина присела за диваном. Шаги приближались. Сабрина смотрела на пистолет в правой руке, направила дуло в мягкий ковер. Она слишком часто дышит. Тот человек уже в гостиной. Шаги по деревянному полу замедлились, а потом стихли. Он ступил на ковер. Он всего в 3 метрах. Сабрина попыталась беззвучно подвинуться, чтобы он не увидел ее, если пойдет прямо к ванной, где пелерина. Пульс гремел в ушах, и расслышать, что делает взломщик, было невозможно. Похоже, наткнулся на скамеечку для ног, а потом приблизился к дивану, прямо к Сабрине. Сабрина понимала, еще несколько шагов, и он ее обнаружит. Пора действовать. Сабрина вскочила, держа пистолет обеими руками. «Никого». Она повела дулом по комнате. Человек исчез. Наверное, она ослышалась. Дрожащими руками Сабрина отстегнула Ракель от куртки и пошла к пелерине. Она слишком поздно поняла, что взломщик притаился по другую сторону дивана. 2 секунды, и он стоит у нее за спиной. Сабрина крутнулась, вскинула пистолет, но ее руку перехватили. Нож вонзился в подмышку. Пистолет упал на ковер, перевернулся и проехал по деревянному полу. Боль была такой, что Сабрина не сопротивлялась, когда мужчина дернул ее в сторону и сбил с ног. Сабрина рухнула на журнальный столик. Ребро столешницы обожгло спину болью, словно бейсбольная бита. Ваза для фруктов разбилась. Сабрина прокатилась по полу, попыталась опереться на руку, но ударилась затылком об пол. Апельсины со стуком падали на ковер. Задыхаясь, Сабрина попыталась подняться. Кровь толчками хлестала из подмышки. Звук был как на морском берегу, но Сабрина понимала, что это ее собственное дыхание, что она близка к циркуляторному шоку. Мужчина с силой наступил ей на плечо и посмотрел в глаза. Морщинистое лицо было совершенно спокойным. Он нагнулся, отвел в сторону тяжелый серебряный крест, чтобы не повредить лезвие ножа, и ударил ее неподвижную, ножом в грудь. Прямо в сердце. Накатила большая волна, пенистый гребень с шумом распался. Мужчина выпрямился. Сабрина видела лишь смутный призрак, худую фигуру. Мужчина позаимствовал нож на кухне. Направляясь сюда, он даже не позаботился взять с собой оружие. Сабрине вспомнилась фотография, где дедушка стоит под лестницей. Потом на нее накатила волна, и стало черно и холодно.